Не поехать ли туда, потому что так хорошо, ничего кругом нет? А вот если бы использовать твою профессию знатного картографа и попытаться нарисовать карту жизни, чего бы на ней было больше? Я однажды видела ее из моего самолета, когда в Индию летела. Сплошные горы, причем разные, где много белого снега, где мало. Равнина и сейчас не вырисовывается, хотя и профессия есть, и другое. А самое интересное — пропасти. Их много. В какую из них ты не хотела бы снова упасть? Ну, мой уход в Ермоловский театр я бы обозначила большой впадиной вулканического происхождения. 3 года вне современника, хотя что-то случалось в жизни, съемки и так далее. Но ощущение, что ты находишься в театре, в живом организме, каким был современник, такого не было. Это вообще высказать невозможно. Я была дурой, идиоткой и, может быть, даже подлой. Теперь ты так думаешь о своем уходе? Да вообще и это есть и дура, и подлая я. Что откуда взялось, не знаю. Но ведь все у меня было, роли в современнике, хорошие отношения. Но, может, звезданулась? Может быть. Я бы так не сказала, потому что, в принципе, у меня не было повода для этого. Хотелось утвердиться еще больше, а тут на стороне, в Ермоловском, роль Настасьи Филипповны посулили спектакль «Горе от ума», и в результате только одна роль была. На кухне, где мы сидим, свистит чайник и работает телек. Киркоров на экране беззвучно открывает рот. «Он тебе нравится?» «Так он вроде ничего, но сложное отношение к нему. До женитьбы на Алле он был такой толстый, в сале, а у меня ребенок должен был родиться. Определили, что мальчик. И было 2 имени — Филипп и Денис, которые нам нравились. Когда я увидела Киркорова, почему-то от Филиппа сразу отказалась. Остался Денис. А когда время подошло рожать, вспомнила, что у Галины Борисовны, Волчик, сын тоже Денис, и тоже как мой, Скорпион. Ну, думаю, приехали теперь в театре, точно скажут, что я подхалимка. Между прочим, так и сказали. А я им говорю, если бы я была подхалимкой и хотела Галине Борисовне понравиться, то сына Галей бы назвала. Ты избавилась от груза прошлой глупости или предательства? Я все боялась, что меня в какую-нибудь критическую минуту упрекнут. Но вот уже черти сколько лет прошло, но ни от кого никогда ничего. Как вернулась, тут же роль дали. А ты не думала о своих ролях вот что? Режиссеры, особенно киношные, приговорили тебе пожизненно быть проституткой. Я вообще-то рано начала. На вступительных экзаменах я читала монолог Катюши Масловой из «Воскресенья». И до «Интердевочки» был фильм «Полет птицы», где я играла Лёку, неудачливую артистку. Так она себя всю мужчинам отдавала. И вот у нее один муж был Юра Богатырев, другой Ефремов-старший, третий Автандил Махарадзе, четвертый Родион Нахапетов. Но у меня, правда, был проблеск, фильм «Сердце не камень», где я сыграла очень порядочную женщину. А тебя не угнетает хроническая путанская реальность? Если бы я сыграла все, что мне предлагали, то была бы образцовой 100-процентной проституткой. Я еще выбирала. Все считают, что мое лицо социально и больше соответствует нашей жизни. Социальное или сексуальное? Ты хотела бы получить титул секс-бомбы? Сексуальной меня никогда не называли. Для этого нужен другой образ жизни. И такую фигуру, как у Монро, надолго не сохранишь. Не пойму, ты придуриваешься или кокетничаешь?